Монах — привидение. Знаменитый кабачок «Яблоко Евы» находился в университетском квартале на углу улицы Круглого Щита и улицы Жезлоносца. Он занимал в первом этаже дома довольно обширную и низкую залу, свод которой опирался посредине на толстый, выкрашенный в желтую краску деревянный столб. Повсюду столы, на стенах начищенные оловянные кувшины, множество гуляк, уличных женщин, окно на улицу, виноградная лоза у двери, а над дверью ярко размалеванный железный лист с изображением женщины и яблока, проржавевший от дождя и повертывавшийся на железном стержне при каждом порыве ветра. Это подобие флюгера, обращенного к мостовой, служило вывеской. Вечерело. Перекресток был окутан мраком. Издали казалось, что кабачок, озаренный множеством свечей, пылает точно кузница во тьме. Сквозь разбитые стекла доносился звон стаканов, шум кутежа, божба, перебранка. В запотелом от жары большом окне мелькали фигуры. Время от времени из залы долетали громовые раскаты смеха. Прохожие, спешившие по своим делам, старались проскользнуть мимо шумного окна, не заглядывая в него. Лишь изредка какой-нибудь мальчишка в лохмотьях, поднявшись на цыпочки и уцепившись за подоконник, бросал в залу старинный насмешливый стишок, которым в те времена дразнили пьяниц. «Того, кто пьян, того, кто пьян, того в бурьян!» Все же какой-то человек прохаживался взад и вперед, мимо шумной таверны, не спуская с нее глаз и отходя от нее не дальше, чем часовой от своей будки. На нем был плащ, поднятый воротник которого скрывал нижнюю часть его лица. Он только что купил этот плащ у старьевщика по соседству с яблоком Евы, вероятно, для того, чтобы защитить себя от свежести мартовских вечеров, а, быть может, чтобы скрыть свою одежду. Время от времени он останавливался перед тусклым окном со свинцовым решетчатым переплетом, прислушивался, всматривался, топал ногой. Наконец, дверь кабачка распахнулась. Казалось, он только этого и ждал. Вышли двое гуляк. Сноп света, вырвавшийся из двери, на мгновение озарил их веселые лица. Человек в плаще перешел на другую сторону улицы и, укрывшись в глубокой дверной арке, продолжал свои наблюдения. «Гром и молния!» — воскликнул один из бражников. «Сейчас пробьет 7 часов. Ха, ведь мне пора на свидание». «Уверяю вас», — пробормотал заплетающимся языком его собутыльник, «я не живу на улице сквернословия. Позорно жить среди сквернословия. Жилье мое на улице Жан мягкий хлеб. Вы более рогаты, чем единорог, если утверждаете противное. Всем известно, кто однажды оседлал медведя, тот ничего не боится. А вы, вижу, охотник полакомиться не хуже святого Жака, странноприимца». «Жан, друг мой, вы пьяный», — заметил второй. Но тот, пошатываясь, продолжал: «Говорите, что хотите, Феб, но давно доказано, что у Платона был профиль охотничьей собаки». Читатель, наверное, уже узнал наших достойных приятелей, капитана и шкалера. По-видимому, человек, стороживший их, хранясь в тени, также узнал их, ибо он медленным шагом пошел за ними, повторяя все зигзаги, которое школяр заставлял описывать капитана, более закаленного в попойках и потому твердо державшегося на ногах. Внимательно прислушиваясь к их разговору, человек в плаще не пропустил ни слова из их интересной беседы. «Клянусь Вакхом, старайтесь идти прямо, господин бакалавр. Ведь вам известно, что я должен вас покинуть уже 7 часов. У меня свидание с женщиной. Отстаньте вы от меня. Я вижу звезды и огненные копья. А вы очень похожи на замок Дамп-Мартен, который лопается от смеха. Клянусь бородавками моей бабушки, нельзя же плести такую чушь. Кстати, Жан, у вас еще остались деньги?» «Господин директор, здесь нет никакой ошибки. Маленькая мясная лавка». «Жан, друг мой Жан, вы же знаете, что я назначил свидание малютке за мостом Святого Михаила. Знаете, что я могу ее отвезти только к шлюхе Фалурдель, живущей на мосту. А ведь ей надо платить за комнату. Старая корга с белыми усами не поверит мне в долг. Жан, умоляю вас, неужели мы пропили все поповские деньги? Неужели у вас не осталось ни одного су?» «Сознание, что мы с пользой для себя провели время, — это лакомая приправа к столу. Вот ненасытная утроба. Бросьте вы, наконец, ваши бредни. Скажите мне, чертова кукла, остались у вас деньги? Давайте их сюда, или, ей-богу, я обыщу вас, будь вы покрыты проказой, как Иов, или паршой, как Цезарь». «Сударь, улица Галераш одним концом упирается в стекольную улицу, а другим — в ткацкую». «Ну да, голубчик Жан, мой бедный товарищ, улица Галераш — это верно, совершенно верно, но во имя неба, придите же в себя. Мне нужно всего-навсего одно парижское су к 7 часам вечера. Заткните головку и слушайте припев. Если коты будут в брюхе крысином, станет Ворасик король властелином. Если безбурное море нежданно будет заковано льдом в день Иванов, люди узрят, как по гладкому льду, бросив свой город, арасцы пойдут». «Ах ты, чертов школяр, чтоб тебе повеситься на кишках твоей матери!» — воскликнул Феб и грубо толкнул пьяного школяра, и тот, скользнув вдоль стены, шлепнулся на мостовую Филиппа Августа. Движимый остатком чувства братского сострадания, никогда не покидающего пьяниц, Феб ногой подкатил Жана к одной из тех подушек бедняков, которые провидение всегда держит наготове возле всех тумб Парижа и которые богачи презрительно клеймят названием «мусорной кучи». Капитан положил голову Жана на груду капустных кочерыжек, и школяр тотчас же захрапел великолепным басом. Однако досада еще не угасла в сердце капитана. «Ну и пусть тебя подберет чертова тележка», — сказал он бедному, крепко спавшему школяру, и удалился. Не отстававший от него человек в плаще приостановился перед храпевшим школяром, словно в нерешительности, но затем, тяжело вздохнув, последовал за капитаном. По их примеру и мы, читатель, предоставим Жану мирно спать под благосклонным покровом звездного неба, и, если вы ничего не имеете против, отправимся вслед за капитаном и человеком в плаще. Выйдя на улицу Сент-Андре-де-Зар, капитан Феб заметил, что кто-то его выслеживает. Внезапно обернувшись, он увидел тень, кравшуюся вдоль стен. Он приостановился. Приостановилась и тень. Он двинулся вперед, двинулась и тень. Но это его не очень встревожило. «Не беда», — подумал он, — «ведь у меня все равно нет ни одного су». Он остановился перед фасадом Оттенского колледжа. Именно в этом колледже он получил начатки того, что сам называл образованием. По укоренившейся школьной привычке он не мог пройти мимо этого здания без того, чтобы не заставить статую кардинала Пьера Бертрана, стоявшую справа у входа, претерпеть тот род оскорблений, на которые так горько жалуется Приап в одной из сатир Горация. «Некогда я был фиговым стволом». Благодаря стараниям капитана надпись «Епископ Эдуэнский» почти смылась, и так он по обыкновению остановился, улица была пустынна. Глядя по сторонам и небрежно завязывая свои тесенки, капитан вдруг заметил, что тень стала медленно к нему приближаться, так медленно, что он успел разглядеть на ней плащ и шляпу. Подойдя ближе, тень замерла. Она казалась более неподвижной, чем изваяние кардинала Бертрана. Ее глаза, устремленные на Феба, горели тем неопределенным светом, который по ночам излучают кошачьи зрачки. Капитан не был трусом, и его не очень испугал бы грабитель с клинком в руке, но это ходячая статуя? Этот окаменелый человек леденил ему кровь. Ему смутно припомнились ходившие в то время россказни о каком-то привидении-монахе, бродившем ночами по улицам Парижа. Некоторое время он простоял в оцепенении. Наконец, силясь усмехнуться, проговорил: «Сударь, если вы вор, как мне кажется, то вы представляете мне цаплей, нацелившейся на ореховую скорлупу. Я, мой милый сын разорившихся родителей. Обратитесь лучше по соседству, в часовне этого колледжа. Среди церковной утвари хранится кусок дерева от животворящего креста». Из-под плаща высунулась рука призрака и сжала руку Феба с неодолимой силой орлиных когтей. Тень заговорила: «Вы, капитан Феб де Шатопер». «О, черт!» — воскликнул Феб. «Вам известно мое имя?» «Мне известно не только ваше имя», — ответил за могильным голосом человек в плаще. «Я знаю, что нынче вечером у вас назначено свидание». «Да», — подтвердил удивленный Фэм. «В 7 часов». «Да, через четверть часа». «У Фалурдель». «Совершенно верно». «У Потаскухи с моста Сен-Мишель». «У Михаила Архангела, как говорится в молитвах». «Нечестивец», — пробурчал призрак. «Свидание с женщиной». «Сознаюсь». «Ее зовут Смиральдой», — развязно ответил Феб. Мало-помалу к нему возвращалась его всегдашняя беспечность. При этом имени призрак яростно стиснул руку Феба. «Капитан Феб де Шатопер, ты лжешь». «Тот, кто в эту минуту увидел бы вспыхнувшее лицо капитана, его стремительный прыжок назад, освободивший его из тисков, в которые он попался, тот надменный вид, с каким он схватился за эфес своей шпаги, кто увидел бы противостоявшую этой ярости мертвенную неподвижность человека в плаще, тот содрогнулся бы от ужаса. Это напоминало поединок Дон Жуана со статуей командора. «Клянусь Христом и сатаной!» — крикнул капитан. «Такие слова не часто приходится слышать шатопером. Ты не осмелишься их повторить?» «Ты лжешь!» — спокойно повторила тень. Капитан заскрежетал зубами. Монах-привидение, суеверный страх перед ним — все было забыто в этот миг. Он видел лишь человека, слышал лишь оскорбление. «Ах, вот как! Отлично!» Задыхаясь от бешенства, пробормотал он. Выхватив шпагу из ножен, он, заикаясь, ибо гнев, подобно страху, бросает человека в дрожь, крикнул: «Здесь, немедля, живей! Ну, на шпагах! На шпагах! Кровь на мостовую!» Но призрак стоял неподвижно. Когда он увидел, что противник встал в позицию и готов сделать выпад, он сказал: «Капитан Фэб». Голос его дрогнул от душевной боли. «Вы забываете о вашем свидании». Гнев людей, подобных Фебу, напоминает молочный суп. Одной капли холодной воды достаточно, чтобы прекратить его кипение. Эти простые слова заставили капитана опустить сверкавшую в его руке шпагу. «Капитан», — продолжал незнакомец, — «завтра, послезавтра, через месяц, через 10 лет, я всегда готов перерезать вам горло. Но сегодня идите на свидание». «В самом деле», — сказал Фэб, словно пытаясь убедить себя, — «приятно встретить в час свидания и женщину, и шпагу, они стоят друг друга. Но почему я должен упустить одно из этих удовольствий, когда могу получить оба?» Он вложил шпагу в ножны. «Спешите же на свидание», — повторил незнакомец. «Сударь», — ответил, слегка смутившись, Фэб, — «благодарю вас за любезность. Это верно. Ведь мы и завтра успеем с вами наделать прорех и петель в костюме прародителя Адама. Я вам глубоко признателен за то, что вы дозволили мне провести приятно еще несколько часов моей жизни. Правда, я надеялся успеть уложить вас в канаву и попасть вовремя к прелестнице, тем более, что заставить женщину немножко подождать — это признак хорошего тона. Но вы произвели на меня впечатление смельчака, и потому правильнее будет отложить наше дело до завтра. Итак, я отправляюсь на свидание. Как вам известно, оно назначено на 7 часов». Фэб почесал за ухом. «Черт! Я совсем забыл. Ведь у меня нет денег, чтобы расплатиться за нищенский чердак, а старая сводня потребует вперед. Она мне не поверит в долг». «Уплатите вот этим». Фэб почувствовал, как холодная рука незнакомца сунула ему в руку крупную монету. Он не мог удержаться от того, чтобы не взять деньги и не пожать руку, которая ей дала. «Ей-богу, вы славный малый!» — воскликнул он. «Только с одним условием», проговорил человек. «Докажите мне, что я ошибался, и что вы сказали правду. Спрячьте меня в каком-нибудь укромном уголке, откуда я мог бы увидеть, действительно ли это та самая женщина, чье имя вы назвали». «Пожалуйста», — воскликнул Фэб. «Мне это совершенно безразлично. Я займу каморку Святой Марты. Из соседней собачьей конуры вы будете отлично все видеть». «Идемте же», — проговорил призрак. «К вашим услугам», — ответил капитан. «Может быть, вы сам дьявол, но на сегодняшний вечер мы друзья. Завтра я уплачу все, и долг моего кошелька, и долг моей шпаги». Они быстро зашагали вперед. Через несколько минут шум реки возвестил им о том, что они вступили на мост Сен-Мишель, застроенный в те времена домами. «Я провожу вас», — сказал Фэб своему спутнику. «А потом уже пойду за моей красоткой, которая должна ждать меня возле пти-шатля». Спутник промолчал. За все время, что они шли бок о бок, он не вымолвил ни слова. Фэб остановился перед низенькой дверью и громко постучал. Сквозь дверные щели мелькнул свет. «Кто там?» — крикнул шамкающий голос. «Клянусь телом Господним, головой Господней, чревом Господним!» — заорал капитан. Дверь сразу распахнулась, и перед глазами обоих мужчин предстали старая женщина и старая лампа, обе одинаково дрожащие. Это была одетая в лохмотья, сгорбленная старушонка с маленькими глазками и трясущейся головой, обмотанной какой-то тряпицей. Ее руки, лицо и шея были изборождены морщинами, губы ввалились, рот окаймляли пучки седых волос, придававшие ее лицу сходство с кошачьей мордой. Внутренность конуры была не лучше старухи. Беленые мелом стены, закопченные потолочные балки, развалившийся очаг, во всех углах паутина. Посреди комнаты скопище расшатанных столов и хромых скамей, грязный ребенок, копошившийся в зале очага. В глубине лестница, или, точнее, деревянная лесенка, приставленная к люку в потолке. Войдя в этот вертеп, таинственный спутник Феба прикрыл лицо плащом до самых глаз. Между тем капитан в сквернословие, словно сарацин, заставил Экю поиграть на солнышке, как говорит наш несравненный Ренье. «Комнату Святой Марты!» — приказал он. Старуха, величая его монсеньором, схватила Экю и запрятала в ящик стола. Это была та самая монета, которую дал Фебу человек в черном плаще. Когда старуха отвернулась, всклокоченный и оборванный мальчишка, копавшийся в зале, ловко подобрался к ящику, вытащил из него Экю, а на его место положил сухой лист, оторванный им от веника. Старуха жестом пригласила обоих кавалеров, как она их называла, последовать за нею, и первая стала взбираться по лесенке. Поднявшись на верхний этаж, она поставила лампу на сундук. Фэб, уверенно, как завсегдатай этого дома, толкнул дверку, ведущую в темный чулан. «Войдите, любезнейший», — сказал он своему спутнику. Человек в плаще молча повиновался. Дверка захлопнулась за ним. Он услышал, как Фэб запер ее на задвижку и начал спускаться со старухой по лестнице. Стало совсем темно.